Раба Божия В. Вот греха никто не боится, и в первую очередь те, кто сеет среди простодушных страхи и смуту. Ну, какое отношение к спасению души имеет паспорт? Да еще такое возьмите во внимание. На старом паспорте изображен масонский символ, и его имели все, и простодушные, и лжепремудрые. А теперь на паспорте изображен Георгий Победоносец, а его не советуют брать, и о нем смуту затеяли. Я вам одно скажу: бояться надо только греха, а документы — это дело государственное, и они были всегда, и у святых тоже, и у грешных, ибо живем на земле. Господь ждет от нас правой веры от души, истины от языка и целомудрия от тела. Спасайтесь. В. Божие благословение тебе на учебу в музыкальном училище есть. А те греховные наклонности, которые ты стала видеть в себе, требуют работы над своим внутренним человеком. Для этого Господь и дал тебе их зреть в себе. Утвердись в желании служить Богу и церкви теми дарованиями, которые дал тебе Бог. И по возможности продолжай начатое дело. Почаще причащайся. И когда обостряется болезнь, соборуйся, и отступит она от тебя. Не сразу и не совсем, но отступит. Божие благословение тебе и близким твоим. Молись с надеждой и учись с терпением. Господь с тобой. Раба греха Н. Ну и сумбур в голове и чувствах ваших. Уж неодержимые ли вы? Своего благословленного Богом супруга, такого хорошего, не хочу. А хочу чужого мужа и чужого отца. Ну, какой вы воспитатель, да еще о диссертации речь ведете. И что можете вы преподать и детям, и взрослым? Вы собой управить не можете. Ну и живите, как хотите, только знайте, что жизнь коротка, и оглянуться не успеете, как придется давать отчет за прожитую жизнь. А по нынешним вашим хотениям это ад верный. Вот и решите, как жить вам дальше. Дорогая о Господе Ф, как и чем мне утешить вас? Сказать вам утешительные, но ничего не значащие слова не могу, как не могу и понять благословение, данного отцом Б, как не могу понять и принять священнической измены отца Н. Боже меня упаси, изрещи слово осуждения, но только скорбь сердца и слезы о тех, кто творит беззаконие, вопиющее в ведении, и ввергает в пучину этого беззакония несведущих. Вы спрашиваете, как вымаливать это? Прощен ли тот, кто подпал такому искушению? По-человечески ответить на эти вопросы невозможно. Но по-божье? А по-божье это беззаконие длилось 7 лет и пресеклось в одночасье и безвременно. Вот вам и ответ на ваши вопросы. 7 лет Божьего долготерпения. 7 лет священник, подпавший под свою анафему, совершал службу Божию, а Господь все ждал покаяния. Господь 7 лет терпел поругание от того, кто был им облагодетельствован даром благодати. И Господь же терпел и ждал в надежде. 7 – число священное. По какой бы причине, по вине ли, без вины ли распался первый брак отца Н, но удел такого священника – одиночество или монашество. Но никак не брак, да еще тоже с разведенной. Но уж, если сердечное влечение унять было невозможно, то, склонив в покаянии пред Господом повинную главу, надо было оставить священство и вам предложить законный брак. Конечно, относительно законный, а не безгодное сожительство. Отец Н. не мог быть вам супругом и не был им. Так что самое верное, что следовало вам сделать сейчас, это вернуть себе свою истинную фамилию. Вас Господь милует и щадит до сих пор ради вашего неведения. С духовных младенцев и спрос младенческий. Молитесь о себе, своей чере, вспоминайте о случившемся с вами только в покаянных чувствах. Отец Н. стоит только перед судом Божьим, и ваша молитва о нем и его фамилия на вас теперь только как свидетельство обвинения против него. Плач, стон и горе. Как могло это случиться в семье, прошедшей многие и более серьезные испытания? Как могло случиться с человеком, выросшим у ног отца Сафрония Сахарова? И то, что случилось падение, это еще не самое страшное. На всякое падение есть врачевство, покаяние. Как случилось, что за 7 лет не пришло к отцу Н. покаяние и осознание того, что он совершает? Я молюсь о них, и об отце М., и об отце Н. Но на все воля Божия. Мы не властны и не сильны пред судом Божиим. Дорогие о Господе Е. и В. Опыт семейной жизни у вас вполне достаточный, чтобы делать для себя полезные выводы и обобщения. Судя по вашему письму, вы уже достаточно трезво воспринимаете и себя. А это значит, остается начать или сопротивляться своим немощам, или покаянно склонить голову, прося помощи Божией, сознаваясь в своем бессилии. И эта жизнь, в которой дело своего преобразования хватит до конца дней, и предела этому нет. А в семейной жизни главное – это не выяснение отношений, а умение быть к себе построже, а к другому, к любимому, поснисходительней. В отношении ребенка я повторюсь, у вас есть семья, есть возможности и благословение Божие иметь своих детей. И это даже планировать не надо, надо просто жить по-божье. И дети будут рождаться и будут жить, когда Господь дает, а не мы сами считаем и высчитываем, желаем или не желаем их появления. Вот вы справедливо жалуетесь на себя, видя в родном чаде свои грехи и промахи и собственное неумение любить собственного сына. А что о чужом скажем? О чужом, который принесет в вашу семью грехи. И какие грехи? Своих родителей и своего рода. И это будет самодельный крест, в котором от предлагаемой сейчас вами любви к детям не останется и следа. Хорошо подумайте. В моих архивах не с числа скорбным опытом своеволия, а в отношениях с духовным отцом хорошо соблюдать дистанцию и бояться как привязанности, так и осуждения. Простите, умудри вас Бог. Дорогая о Господе И, вы задаете мне такой вопрос, как будто вы в полном неведении, и закон Божий писан не для вас. Спросите себя, кто вы и о чем спрашиваете у православного священника. Сейчас вы живете в состоянии блуда, а таковые Царство Божие не наследуют. А значит, в вашем сердце, уме и сознании нет основного понятия о спасении души и желания ее спасать. Нет думы о жизни в вечности. А я только этого единого могу желать человеку, потому что желающему спасения и стремящемуся жить в Боге земное все приложится, и не по прихоти человеческой, но по милости Божией к человеку, думающему о своей вечной участи. Так что, дорогая И, подумайте и о себе, и о сыне вашем. Вспомните евангельскую блудницу и ответ ей самого Спасителя. «У тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Евангелие от Иоанна, глава 4. Умудри вас Бог покаяться, рассмотрев жизнь свою в свете Священного Писания. Раб Божий А. Ничего нового на твое письмо батюшка не ответил. Опишу тебе его разговор по поводу письма. А. должен решать свой вопрос по поводу жительства сам. Я о нем молюсь именно потому, что он человек неустроенный и сложный. То, что я благословлял ему, было бы во спасение и во благо, если бы он жил не так, как хотел сам, но приживался бы к той спасительной среде, в которую благословлен. Он жил не просто в Печорах. Он жил в монастыре и был одет в подрясник. Но вот это всегдашнее «но». И в Мурманске ему было плохо, но плохо ему стало и в Печорах, плохо ему было и в деревне. И я не знаю места, где он, наконец, почувствовал бы себя лучше. А потому я и не берусь и не возьму что-либо ему советовать, а тем более благословлять. В свое время много всего было сказано и даже благословлялось, но А ничем не воспользовался. А теперь я уже старый немощен, чтобы выслушивать нарекания, и многим, и ему в том числе, уже ничего не говорю, кроме молитвы о них. Работать над собой они не могут и не будут, а окружающие мир и обстоятельства к ним приспосабливаться тоже не будут. Передавай ему Божие благословение на все доброе по его усмотрению. Вот и весь разговор. Прости. Т. С. Дорогой о Господе Н. Простите, я не могу вмешиваться в принятое вами решение о браке. И только потому, что вы с вашей избранницей уже обручились. Если бы вы задали мне свой вопрос до этого шага, то я сказал бы вам, что 16-летняя разница в возрасте является препятствием для брака, и что ничего доброго в будущем этот брак вам не обещает. И о каком служении Богу пишете вы, связывая это служение именно с таким изменением в своей жизни? Брак с женщиной, уже бывшей замужем, является для вас препятствием к служению Богу священнослужителем. Так что придется вам самому решить и понести ответственность за свое решение в будущем. Умудри вас Бог. 27 ноября 2003 года. Дорогой о Господе А, просьбу о молитве выполню. А что нам ждать последних времен? Ведь наш-то последний день наступит раньше. А потому и живите по слову святых отцов, помня о последнем своем дне. И тогда и курить бросите, и о выпивке мысль отгоните, если действительно боитесь последних времен. А то больше у всех одна болтовня, а на самом деле страха Божия нет как нет. Вот врага страшимся и его печати, а сами ему усердно служим. Умудри вас Бог и укрепи в вас память о смерти, страх Божий и памятование о загробной жизни. Раба Божия М. Молитвы за нерожденных детей нет. Да и как о них молиться, если они не вошли в мир в человеческом облике? Та молитва, которую предложили вам, приспособленная лукавым человеческим умом, еретическая. В первоначальном своем варианте она была просьбой помиловать чадо, которое умерло при трудных родах или от работы. И умерло оно не по воле матери-грешницы, но по попущению Божию. Так что молитесь о себе, вымаливая у Бога прощение. Вот вы уже исповедали грех и действительно прощены, а эпитимью даст сам Господь. Это и болезни наши, которые без ропота надо понести, и трудности жизни. Начните-ка лучше благодарить Бога за то, что дал он вам понятие о грехе, привел в церковь, и живите покаянием и несомненной надеждой о милости Божией. Ведь если бы не эта милость Божия, вы продолжали бы жить в неведении, уготовляя себе вечные муки. А теперь нет. Теперь есть покаяние. И нет греха, на который нельзя получить прощение от Господа, кроме самовольного лишения себя жизни. Но к еретическим заблуждениям тоже прикасаться нельзя. Надо изучать православие и верить Богу право, и славить Его верно. Дорогой о Господе А. Ваш батюшка мудрый. Он знает, что становиться священником без собственной решимости и горячего к тому расположения нельзя. Священство – это бескровное мученичество, особенно в настоящее время. А потому и я, последую примеру вашего батюшки, только помолюсь о вас и предложу вам заглянуть в свое сердце и спросить себя, готово ли оно, ваше сердце, идти на крест за Христом. От вашего ответа себе на этот вопрос будут разрешаться и прочие ваши проблемы. А пока не потеряйте своей квалификации, как врач. У нас с вами общие задачи. Мы призваны лечить души. Вы – врач телес, а главное, чтобы и вы, и мы были Божии. Тогда и то, и другое будет во спасение, и не только личное, но и тех пациентов, что обращаются к нам за помощью. Умудри вас Бог и дай решимость избрать то, что близко и дорого душе. Да еще один момент. Ваш вопрос – не может решаться единолично, но когда в вашем сердце состоится выбор, его должна одобрить и принять и ваша супруга, ведь она должна будет разделить с вами тяготы предстоящей жизни, став матушкой. И это тоже должность особая, у нее должно быть к ней расположение и понимание.